Чистяков и А. Кэбмен. В современном мире ни один труд не сравнится с той опасностью, которой ежедневно подвергаются кэбмены. Работая в самый поздний час и любую непогоду, подбирая незнакомцев всех видов и мастей. Однако это же справедливо и по отношению к их пассажирам, кои до самого последнего момента не подозревают, кто поджидает их в темном экипаже. Артур Конан Дойль. Поздней осенью 1928 года я, спустя 14 лет вынужденного отсутствия, вернулся в свой родной город. Ночной поезд, останавливаясь, издал протяжный гудок и, наконец, прибыл на старинный Архемский вокзал. Дождь громыхал по его высокой купольной крыше, стучался в вытянутые к небесам окна и лил, как из ведра. На улице было уже достаточно холодно, чтобы быстро озябнуть, поэтому я вышел наружу только тогда, когда заприметил свободный кэб. Двумя неделями ранее я уже приезжал сюда. Однако тогда мной двигали иные причины, обстоятельства и эмоции. Непредвиденные трагические события заставили меня немедленно переменить намеченные в работе планы и срочно отправиться в Архем, чтобы успеть проститься с непостижимым образом и крайне неожиданно умершими в один день родителями. Осложнение вследствие попустительства и несвоевременного лечения сезонного простудного заболевания, развел руками врач. Обратились бы раньше, никакого бы воспаления не случилось. Мои соболезнования, мистер Эдвардс. Тогда, полмесяца назад, я помчался в отчий дом нервно, в спешке, сломя голову. Но было уже поздно, и ничего нельзя было предпринять. Думаю, мне с самого начала следует быть предельно откровенным. В последнее время, к своему глубочайшему сожалению и стыду, я мало общался со своей семьей. Однако это не моя вина. Точнее, это не только и не столько моя вина. Начну с того, что мои родители, чьи семьи считались одними из старейших в городе и вели свое происхождение чуть ли не от пассажиров легендарного «Мэйфлауэр», ни единого слова не желали слышать о том, чтобы их единственный сын связал свою жизнь с Архемом и окончательно обосновался здесь, рядом с ними. Этому ненормальному и необъяснимому желанию отправить меня подальше отсюда за 3-9 земель трудно найти рациональную причину. Мама говорила, что в большом городе мне будет лучше, и что в Бостоне, например, выше уровень жизни, а здесь у нас плохой климат. Несмотря на всю эту чепуху, сразу же после окончания обучения в местном Мискатоникском университете и получении мною лингвистического диплома в области древних языков, родители настоятельно рекомендовали мне перебраться в Нью-Йорк, практически силой запихнув в вагон и наскоро собрав мне чемодан. Не располагал к живому общению частым контактам и категорический отказ отца и матери благословить наш брак с безгранично любимой мной в то время Сесилией Орн. Этот грандиозный скандал случился сразу же после срочной поездки отца в Инсмут ради, как он сам нехотя потом признавался, некоторых генеалогических изысканий. В этой странной, загадочной и непонятной истории мне не удалось добиться от них никакого вразумительного объяснения, однако ничто не могло поколебать их окончательного решения касаемо моей женитьбы. Бесконечными слухами и самыми непристойными небылицами поросла история и о моем рождении. Краем уха в тихих перешептываниях соседей, кое мне неоднократно приходилось бывать невольным свидетелем, я слышал, каким долгожданным ребенком я был, и что только не делали родители, чтобы мама забеременела мной. А ведь я появился на свет, когда ей было уже 42 года. Однажды, в одной из наших вечерних бесед за ужином, мы случайно заговорили о моем рождении, и в ответ на фразу отца о том, скольких трудов им стоило мое зачатие, я имел смелость и опрометчивую неосторожность в шутку бросить: «Взамен вы продали души дьяволу». Никто не оценил моего остроумия. Вот только я заметил, что их лица побледнели, заметно вытянулись, а да то ли приятный размеренный ужин был окончательно и бесповоротно испорчен. Но все же, будучи безгранично любящим своих родителей, всегда благодарным и признательным им сыном, я, несмотря на наши всевозможные недомолвки и препирательства, покорно подчинился их воле и в 1914 году уехал в Нью-Йорк, где был принят в Колумбийский университет на должность младшего научного сотрудника кафедры иностранных языков. Там я начал новую самостоятельную жизнь. И вот судьба дернула меня за рукав, заставив обернуться и взглянуть на прошлое, вспомнить о чете престарелых, но все таких же уважаемых и почитаемых в Архиме Эдвардсов, об их старинном многовековом доме на Федерал-стрит, судьбу которого мне предстояло решить, и о том, что я, черт возьми, их сын, который уже несколько лет их не видел. Я садился в черно-желтый форт модели Т с неоднозначными смешанными ощущениями, вызванными знакомым и родным Архемом, которые пришли на смену безутешному горю и тяжелому невыносимому чувству вины, преследовавшими меня со дня похорон. Это было возвращение в свой город, полный счастливых детских воспоминаний о большом двухэтажном особняке, дружбе и любви. О муниципальной школе Мартина, которую я посещал, об университетском кампусе, лекциях и ночных прогулках до утра. Узкие петляющие улочки, теряющиеся в безлюдных переулках, каменные и деревянные здания неповторимой архитектуры минувших веков с их черепичными крышами, разноуровневыми фронтонами и шпилями. Скверы, разросшиеся в мое отсутствие до парков, кажутся мне такими близкими, узнаваемыми и одновременно чужими и далекими из-за столь долгого периода разлуки. Глядя в окна на проплывающий будто бы во сне город, я замечаю, что он изменился и начал испытывать на себе разрушительное воздействие неумолимого времени вкупе с неистребимым человеческим эгоизмом. Однако думается, что местный обыватель, такой как, например, болтливый Барни Робинсон или ворчливый Мэтью Синклер, мог бы со мной поспорить, отстаивая неизменность и неприкосновенность своего маленького мирка, и примерить все мои замечания на меня самого. Мол, это ты изменился, обрюзг, разочаровался и одряхлел в столице. А Аркхам, уважаемый господин, как был, так и остался неизменным, разве что прибавил еще полтора десятка годков к своей длинной истории, — сказал бы один из них, и, не исключаю, оказался бы прав. Как бы то ни было, на прошлой неделе я взял отпуск в университете и уехал из Нью-Йорка в Аркхам, чтобы осмотреться и в течение месяца решить, как поступить с наследуемым имуществом и своей дальнейшей жизнью. Проехав несколько кварталов по сырым спящим улицам даунтауна, мы свернули прочь от реки Мискотоник на родную Федерал-стрит, и, миновав повороты на Ист-Армитедж-стрит и Уэйтли-стрит, а также первую унитарианскую церковь и широкую площадь Независимости, наконец остановились у большого старинного деревянного дома, темные высокие окна которого в сегодняшнюю ненастную погоду выглядели особенно тоскливо и одиноко. С самого начала поездки, погруженный в свои горестные мысли и далекие юношеские воспоминания, я совсем не обратил внимания на человека за рулем, который не вышел из машины, чтобы встретить меня, и во время моей посадки был скрыт темнотой, царящей в салоне автомобиля. Признаться, я даже не помню, отозвался ли водитель мне в ответ, когда я, устроившись позади него на втором ряду сидений, поздоровался и назвал нужный мне адрес. По приезде, заглушив мотор, он как-то неловко и чересчур торопливо принялся искать мне сдачу, и я осознал, что за весь путь он не проронил ни слова, не повернулся и никоим образом не показал мне ни своей наружности, ни своего лица. Конечно, в этом не было никакой необходимости, и вряд ли подобную причуду можно посчитать из ряда вон выходящей и какой-то неестественной. Однако это неприятное и, как мне показалось, хамская особенность его поведения стала достаточным основанием, чтобы грубо выхватить протянутые в ответ деньги, не попрощавшись, громко хлопнув дверью и под яростные раскаты грома зашагать прочь к парадному крыльцу дома Эдвардсов. Смерть родителей по-прежнему тяжелым камнем лежала на моем сердце, и даже спустя 2 недели я все еще чувствовал себя несчастным. Вероятно, поэтому в те минуты я позволил себе подобные эмоции по отношению к этому абсолютно нормальному человеку, чья манера таким вот образом подвозить пассажиров в столь поздний час ни в коей мере не заслуживает осуждения. Следующие несколько безрадостных дней я посвятил домашним хлопотам и хозяйским делам, которые накопились за период болезни родителей и несколько недель после их кончины. Большой роскошный старинный дом, доставшийся мне в наследство, имел 2 этажа и 5 жилых комнат, небольшой подвал и мансарду. Опустевший, он уже успел остыть, чему немало способствовало небывало низкая для ноября температура, поэтому мне приходилось безостановочно топить камин, чтобы прогреть и вернуть ему его прежнее тепло и уют. Однако звенящая тишина и детские воспоминания тоской отдавались в моей душе, и я понимал, что как раньше здесь уже никогда не будет. Казалось, что вместо поленьев в камин летели несбывшиеся мечты и планы, несказанные слова и несовершенные объятия, умершие вместе с моими дорогими отцом и мамой, без которых я, как оказалось, гораздо несчастнее, чем мне могло бы представляться ранее при их жизни. На деньги, которые в ту ночь в спешке сунул мне таксист, я наткнулся совершенно случайно, когда накинул плащ, чтобы пойти в прачечную на Уэст-Гайд-стрит и сдать в стирку все залежавшееся за много лет в шкафах дома белье. Пересчитав найденные в кармане помятые купюры, я, к своему удивлению, обнаружил, что их слишком много. По-видимому, по невниманию в полумраке салона, водитель ошибся и вернул мне сумму, во много раз превышающую плату за мой проезд. Вместе с деньгами я нашел одну уже нечитаемую, почти истлевшую и порванную записку и 2 чека. Один — с автозаправочной станции «Филлипс 66», а другой — из магазина «Диковинки и древности Чубовски». Сложно представить, чем руководствовался странный кэбмен, подвозивший меня в ночь моего прибытия, однако было похоже, что он просто-напросто выгреб из своего кармана все, что у него там находилось. В памяти я попытался восстановить этот момент, и тогда мне действительно показалось, что он сильно и как-то неуклюже спешил, и чтобы поскорее отделаться от меня, не глядя или в каком-то забытии и помрачнении, отдал мне все, что первым попалось под руку. Вывод, к которому я пришел, и рассеянность шофера несколько озадачили меня, если представить, сколько времени потребуется этому человеку, чтобы вновь заработать такую приличную сумму. Поэтому, немного подумав, я принял решение разыскать бедолагу и вернуть ему случайно отданные мне деньги. Ранним утром следующего дня я направился в гараж, обслуживающий все аркхемские кэбы. В том же здании на Норт-Пибоди-авеню располагалась и диспетчерская, поэтому у меня не возникало сомнений в том, что мне удастся разыскать нужного мне таксиста. Искомое место находилось неподалеку от дома. Мне нужно было лишь пересечь широкую мощеную серым булыжником площадь Независимости, миновать прилегающую к ней улицу, и вот, подгоняемый хмурыми предгрозовыми тучами, я уже занырнул в приоткрытые ворота ангара. К сожалению, я не знаю, как его зовут, и не рассмотрел лица, поскольку было темно. Эти слова, произнесенные мной в беседе с одним из свободных на тот момент механиков, показали мне всю авантюрность моей затеи. Но я запомнил марку автомобиля. Это был Ford модели Т. «Дело в том, мистер Эдвардс, что у нас есть несколько таких машин, и все они в ту ночь сновали по городу. Может, вы запомнили ее номер?» Потеряв ко мне всякие интересы и не надеясь на мою память, Бобби снова полез под автомобиль. Призадумавшись, я назвал ему номерной знак подвозившего меня кэба. «Вы уверены, мистер Эдвардс?» Мастер вновь показался из-под машины и с недоумением взглянул на меня. «Уверен», — спокойно ответил я. «С тех пор мне не доводилось пользоваться транспортом, и ошибки быть не может. А что, собственно, не так?» Бобби встал и подошел ко мне. Форд модели Т с этими номерными знаками принадлежал Кларку Брауну. Именно на этой машине 3 года назад он погиб в автокатастрофе. Признаюсь, я был сильно озадачен, узнав, что Кларк Браун весной 1925 года, глубокой ночью, находясь на дежурстве, протаранил защитные заграждения Восточного Аркхемского моста и на скорости почти 40 миль в час слетел вниз в черные воды реки Мискотоник. Автомобиль так и остался на дне глубокой реки, а тело водителя не было обнаружено. Бобби считает, что его унесло быстрым течением, и найти его не представлялось возможным. На его возникшие предположения о том, что в день своего возвращения в Аркхем в темноте я мог недостаточно внимательно рассмотреть номер машины и ошибиться, я, чувствуя себя оскорбленным, мгновенно ответил категорическими возражениями. «Я ученый, пусть и лингвист, но привык к аккуратному обращению с деталями», — выпалил я, а сам все меньше и меньше верил собственным словам и памяти. «Вы поймите, мистер Эдвардс, я ни в коем случае не подвергаю сомнению ваши слова, и уж тем более ваше зрение. Однако уж ежели на то пошло, выходит так, что либо малыш Кларки решил спустя 3 года после своей смерти развеяться и прогуляться со дна реки специально для того, чтобы подкинуть вас до дому на Федерал-стрит, или все же в ту темную дождливую ночь вас подвели глаза», — уже менее дружелюбно закончил Бобби. «Извините, мистер Эдвардс, нужно готовить машину в рейс». «А может случиться так, что за рулем был кто-то другой, а машина действительно оказалась той, что принадлежала Кларку Брауну?» — озвучил я вдруг пришедшую в голову мысль. «Я же говорю вам, мистер, или вы не слышите? Форд Т с названными номерами покоится в пучине Мискотоника. Поймите уже, наконец, это был другой экипаж. Вон сколько их стоит. В тот день, насколько я помню, в Нортсайде дежурили наша первая скрипка Арло Хоппин и тупоголовый Уэйд Симон. Подите к ним. Может, в них опознаете своего шофера. Однако ж, по вашим словам, сумма крупная. Если бы один из этих болтунов попал в подобный переплет, уверяю вас, все в гараже были бы уже в курсе», — усмехнулся Бобби. Я, подгоняемый откуда-то взявшейся решимостью довести это дело до конца, пообщался с обоими кэбменами, однако ни один из них не подбирал пассажиров у вокзала 18 ноября. Более того, мне с неимоверными усилиями и с огромным трудом удалось отделаться от назойливого Арло Хоппина, активно приглашающего меня в Спикизи, местный подпольный бар, где он время от времени выступает в качестве музыканта. Единственной полезной информацией, которую мне удалось выудить из него, оказался домашний адрес погибшего Кларка Брауна. «А для чего он вам, уважаемый?» — поинтересовался Арло. «Этот пройдоха жил один, а родственников ни в Аркхеме, ни где-то поблизости у него не было, насколько мне известно. Странный был тип, не особо разговорчивый и с прибабахом. Однако это не помешало ему проработать в аркхемских кэбах с самого начала президентства Вильсона. Никаких нареканий!» Казалось, немного завистливо подытожил свой рассказ Арло, но спустя мгновение растекся в лучезарной улыбке и добавил. «Ну так что насчет сегодняшнего вечера? Берите свою пассию и вперед. Проход, так и быть, я вам организую, как и отличную музыку!» Добродушно улыбнулся и подмигнул мне он. Я задумчиво вышел из гаража в серый осенний день под моросящий дождь и сильные порывы ветра, совершенно сбитый с толку. Уж больно странной, фантастической и загадочной выходила вся эта история, в которую мне не посчастливилось вляпаться. Пожалуй, самой главной деталью, которая не давала мне махнуть на случившееся рукой и отступиться от построения всевозможных предположений и догадок, являлась невозможность моей ошибки. В глубине души я не верил, что мог перепутать номера подвозившего меня кэба. Они хранились в моей памяти так же хорошо, как и почтовый адрес моей троюродной тетки в Рокпорте, который я писал последний раз лет 10 назад, или название отеля и номера наших комнат в Беверли, на океанское побережье которого мы с родителями ездили отдыхать в мои школьные летние каникулы. Подобные знания мне ни к чему, однако я никогда не тратил сколько бы то ни было усилий, чтобы все это запомнить. Это всегда выходило само собой, подсознательно и неконтролируемо. Но что самое удивительное, память никогда меня не подводила. В то же время бесспорным является и то, что мое нынешнее эмоциональное состояние нельзя назвать в полном смысле здоровым, учитывая те обстоятельства, которые принудили меня вернуться в Аркхам, и, безусловно, я мог бы на что-то не обратить внимания, а иное вообще не заметить и не увидеть. Однако автомобиль, припаркованный рядом с вокзалом, хорошо просматривался и был достаточно освещен стоящими неподалеку фонарями и светом, льющимся из окон станции. Поэтому у меня не возникает сомнений в правильности прочитанных мною знаков на маленькой табличке, прикрепленной к заднему бамперу Форда 423IZ и надписью «Массачусетс, дух Америки». Помню, что я еще размышлял несколько секунд над этими словами, пока бежал до кэба, подгоняемый холодным освежающим ливнем. По словам Бобби, этот экипаж неизменно числился за Кларком Брауном и вместе с ним 3 года назад опустился на дно реки Мискотоник. Я допускаю, что в 99% из 100 механик прав. Но, тем не менее, существует небольшая вероятность его ошибки, по которой автомобиль каким-то образом уцелел и все еще колесит по дорогам Аркхема. Придя к этой мысли, я решил проверить информацию о данной аварии и поднять выпуски Advertiser 3-летней давности. Ведь если автомобиль с этими номерами действительно до сих пор существует, все становится ясно. Кто-то мог, например, выкупить его и время от времени подвозить пассажиров, зарабатывая тем самым себе на жизнь, несмотря на то, что Орло утверждает, будто бы в городе нет иных таксистов, кроме тех, что квартируются в ангаре на Норт-Пибоди-авеню. В конечном счете неопровержимым фактом является то, что и Ford S с номерами 423IZ и Кэбман мне не приснились. Они реально ждали меня у здания вокзала, а после везли по ночным улицам города, о чем свидетельствует еще один неоспоримый факт, что в 3:15, хлопнув дверью такси, я вошел в дом своих родителей. Черт возьми, меня же не мог подвозить призрак. Рассерженный на себя от пришедшей в голову кощунственной мысли, я, не теряя времени, направился в библиотеку Орна, надеясь там отыскать нужные номера Arkham Advertiser. Узнав у секретаря, что главный библиотекарь и по совместительству один из моих любимейших и самых уважаемых преподавателей Генри Армитедж по состоянию здоровья находится в срочном внеплановом отпуске, я, немного огорченный этой новостью, однако успокоенный, что его здоровью ничто не угрожает, оставил идею его навестить и поднялся прямиком в читальный зал. Вскоре, в выпуске 4 мая 1925 года, я нашел необходимое. Страшная авария на мосту. В ночь со 2 на 3 мая с восточного Аркхемского моста в Мискотоник слетела машина. Показания случайных очевидцев, а именно гостя нашего города мистера Гронингема, который приехал насладиться старинной архитектурой и особым непередаваемым колоритом Новой Англии самого Вустера, позволяют установить, что автомобилем был экипаж такси, который на высокой скорости двигался из Ривертауна, неожиданно потерял управление и, протаранив перила и защитное ограждение, упал в реку. В кэбе, помимо водителя, коим по данным диспетчерской службы оказался Кларк Браун, находившийся в тот момент на дежурстве, мистер Гронингем никого не заметил. Иных пострадавших нет. Обозначенный шофер имел превосходную репутацию, и что послужило причиной аварии, остается для полиции загадкой. Тело погибшего не обнаружено, однако работы поисковых служб продолжаются. Всем, кто обладает дополнительной информацией по данному происшествию, просьба обращаться в отдел полиции города Аркхам или редакцию газеты. Ничего нового, кроме удручающего обстоятельства того, что единственный свидетель проживает в Огайо, и оперативно связаться с ним достаточно проблематично, я, к сожалению, не отметил. Поэтому на всякий случай просмотрел еще несколько более поздних выходов, и в одной из коротких статей с заголовком «Бесполезные усилия» газеты от 8 мая наткнулся на это. Тело Кларка Брауна, погибшего в автокатастрофе в ночь со 2 на 3 мая, полиции обнаружить не удалось, а поиски дополнительных сведений об аварии оказались безрезультатными. Кроме водительской фуражки, найденной на берегу ниже по течению реки, нового ничего не замечено. Инспектор Гаррисон считает, что тело унесло рекой, и установить его местоположение не представляется возможным, поэтому дело объявляется закрытым, а Кларк Браун — трагически погибшим. Всем родственникам мистера Брауна и знавшим его редакция Advertiser приносит свои соболезнования. Я отложил газеты с мрачными чувствами, поскольку из всего прочитанного выходило, что я сошел с ума, так как логически все выглядит довольно просто и убедительно. Есть один умерший человек, есть сотрудник компании «Аркемские кэбы», который на утро 3 мая не вернулся с дежурства. Конечно, трагически скончался, утонув в мискотонике, именно Кларк Браун. В этом нет сомнений. Это видел и свидетель, некий Гронингем, который, однако, не мог с достоверностью утверждать, что водителем был Кларк Браун, как и не мог указать на то, что машина была именно Ford модели Т с номерными знаками 423IZ и девизом «Массачусетс — дух Америки». Прямо о гибели Кларка Брауна свидетельствуют лишь данные диспетчера, по которым вечером 2 мая он вышел в рейс, а на утро 3-го пропал. Похоже, мне следует согласиться с этим косвенным, но непровержимым аргументом, признать несостоятельность своего текущего эмоционального состояния и оставить попытки найти таксиста, подвозившего меня 18 ноября. Что ж, ошибся. Чего уж тут. Я спускался по большой монументальной лестнице библиотеки Мискотоникского университета с неприятным ощущением того, что меня обманули и заставили поверить в собственную неправоту, на деле являвшуюся моей непреложной истиной и уверенностью в том, что я реально видел. Это неутихающее беспокойство подстегнуло меня на еще один, наверное, ненужный и труднообъяснимый, но я дал себе слово, последний в этом деле опрометчивый поступок. Выйдя из университета, по Баундари-стрит я направился к реке, минуя старое заросшее кладбище и холм висельника, туда, где Уэст-Ривер переходила в дорогу на Элсбери. Именно там, по словам Арло Хоппина, проживал погибший Кларк Браун. Мне хотелось попытать удачу в последний раз. И если мне не повезет и теперь, я ничего не разузнаю и не найду в доме Брауна никакого подтверждения своей правоте, мне придется признать поражение и бросить это дело. В конце концов, это не что иное, как просто случайность, которое могло бы и не произойти со мной, не сядь я в этот проклятый кэп. Нелепый случай привел меня сначала в депо, потом в библиотеку, и теперь продолжает вертеть меня в своем водовороте, засасывая все глубже и глубже, в тот самый момент, когда более важные вопросы, решения которых я последовательно откладываю, ожидают моего безотлагательного внимания, ради которых, собственно, я и вернулся в Аркхэм. Я ничего не забыл. И очень хорошо помню, как отец, без объяснения причины, строго запрещал мне приезжать домой. Последний раз, 7 лет назад, мы виделись в Марблхеде, где договорились провести Рождество. С тех пор мы не встречались. И вот я слушался и вернулся. И этот тот редкий случай, когда мне пришлось нарушить волю родителей. Однако мог ли я поступить иначе при подобных обстоятельствах? Сейчас, после их смерти, я, наконец, могу остаться в Аркхэме навсегда, как когда-то хотел. Но по-прежнему ли я желаю этого? От непростых размышлений меня отвлекла остановившаяся прямо передо мною женщина, которую я чудом не сбил с ног, успев, однако, прервать свои рассуждения и остановиться. «Ну, здравствуй, Том. Решил таки вернуться?» Уже немолодая дама сверлила меня взглядом, и из этой ее видимой и кажущейся любезности проглядывали плохо скрываемые враждебности злоба. «Добрый день», — скомканно начал я, все еще находясь под властью своих мыслей и всей этой истории с Кэбманом. «Простите, мне неловко». «Что, не узнал?» — перебила она меня. «Питера Олбрайта тоже не помнишь?» — ехидно бросила женщина. «Конечно, я помню Питера, ведь мы учились вместе. Из-за тебя он связался с этой дрянью Сесилией Орн и пропал, исчез без следа!» Всю свою досаду, гнев и отвращение вложила она в эти слова. «Пропал? Если бы ты не уехал в Нью-Йорк и не бросил эту потаскуху, она осталась бы с тобой и не принялась бы за моего сына!» Мама Питера уже не могла кричать. В глазах у нее стояли слезы, она с ненавистью, глядя мне прямо в глаза, шептала. «Что произошло? Объясните уже, наконец!» «Вскоре они поженились. Через год или полтора после твоего отъезда. А потом Сесилия забрала его в свой помраченный Инсмут. Первое время Питер писал мне, а позже, спустя 2 года, пропал. От него нет вестей с тех пор. Сесилия тоже исчезла. Никто не знает, где они, а те, кто мог что-то слышать или видеть, упорно молчат». Она уже рыдала. «Будь ты проклят, Том! Я ненавижу тебя! Убирайся из Аркхэма!» Шокировав меня подобными новостями и оставив наедине с произнесенными проклятиями, миссис Олбрайт быстро зашагала прочь. Я, ошеломленный, продолжал стоять на тротуаре напротив одного из самых красивых и старинных домов торгового района, принадлежащего преподавателю Мискатоникского университета, небезызвестному Натаниэлю Уингейту Пизли, и смотрел ей вслед. Многовековой дом профессора и эта ужасная история всколыхнули во мне давние воспоминания моих студенческих лет. Мы никогда не дружили с Питером достаточно близко, чтобы называться друзьями, однако я знал его как добросовестного, честного и порядочного человека, с кем приятно иметь дело. Ему всегда был присущ тот рационализм и уравновешенность, что оберегает молодых юношей от совершения необдуманных и опрометчивых решений, принятие коих сулило бы ему неприятности или иные возможные сложности. Сесилия же была красотка, которую до беспамятства любил я сам и которую, к своему горю, должен был покинуть по воле своих родителей. И в том, что после моего отъезда они воссоединились, я не видел ничего предосудительного. Хотя покойный отец и предупреждал меня, что эта девушка не так проста, как кажется, и что лучше мне держаться от нее подальше. Я, будучи влюбленным молодым человеком, не замечал в ней ничего такого, что могло бы подтвердить опасения моего родителя. Но если до поездки в маленькую рыбацкую деревеньку под названием Инсмут, что севернее залива Эссекс, расположенную в том месте, где Мануксет впадает в океан, отец выражал свое мнение ненавязчиво и лишь в качестве своевременных и добрых советов своему единственному сыну, то после его приезда оттуда он во 100 крат усилил давление на меня и настоял на категорическом и немедленном разрыве моих отношений с девушкой. Об Инсмуте же я мало что знаю, и до своего отъезда в Нью-Йорк в 1914 году слышал лишь о странностях тамошних обывателей, отражающихся прежде всего на внешнем их облике, как и о том, что деревенька, лишенная производственной и промысловой жизни, угасала. К слову сказать, наш Аркхэмский дом располагается неподалеку от Инсмутского автовокзала, а дорога на Инсмут как раз пролегает по Федерал-стрит, поэтому я воочию мог наблюдать, как полупустой разваливающийся на ходу автобус с его омерзительным водителем везет плешивых инсмутцев домой. Что могло произойти после отъезда пары в тот глухой район, я не знаю. Настроение мое было и без того не безоблачным, но после встречи с миссис Олбрайт испортилось окончательно, а мое внутреннее состояние теперь оставляло желать лучшего, и я, погруженный в свои мрачные предположения о возможной судьбе Питера и Сесилии, наконец нашел нужный мне адрес, по которому проживал Кларк Браун. Это был небольшой пансион на самой окраине города, за которым бежал полноводный, наполненный многочисленными в этом году осенними дождями, темный мискатоник. Напротив дома, через дорогу, чернели стволы и ветви облетевших деревьев, густонаселяющих громаду холма Висельника. На стук ко мне вышла полная и, признаться, не очень приятной внешности женщина средних лет, и от моих расспросов о покойнике встревожилась, принявшись в ответ сыпать встречными вопросами. «А вы кто такой?» — прищурившись, рассматривала меня миссис Финч. «Меня зовут Том Эдвардс. Я несколько дней назад приехал в Аркхэм и хотел бы кое-что вернуть мистеру Брауну, который в день моего возвращения подвозил меня с вокзала». Я не стал ничего выдумывать и сразу рассказал об истинных мотивах своего появления. Мой личный жизненный опыт подсказывал мне, что иногда правда, сказанная в лоб, может произвести лучший эффект и куда больше сработать на руку, чем надуманная ложь. «Этого не может быть!» — тихо произнесла женщина, поднеся свободную руку к губам, и мне на миг показалось, что если бы позади нее стоял стул, она бы с радостью в него плюхнулась, настолько заметно подкосились ее толстые ноги. «О чем вы?» — резко спросил я, стараясь не дать ей прийти в себя. «Ну, ни о чем, мистер...» Она жевала и долго подбирала слова, пока ее мозг пытался возобладать над неожиданно всколыхнувшимися эмоциями. «Я только о том, что мистер Браун, да упокоит бог его душу, уже 3 года как помер. Прошу вас, не лгите мне, миссис Финч. Я ни за что не поверю, что после прошествия 3 лет вы все еще пребываете в праведном трауре по погибшему. Что вас так поразило в моих словах?» Вкрадчиво, но твердо проговорил я. «Уверяю вас, ничего», — уверенно ответила она, по-видимому, приходя в себя. «И если у вас все, всего доброго». С этими словами она уже хотела было захлопнуть дверь, однако я своевременно просунул ногу в приоткрытую щель, не дав ей это сделать. «Даю вам последний шанс ответить на мой вопрос, или я вызову полицию, чтобы они сами вытянули из вас всю информацию». Я решил пойти до конца и сблефовать, чувствуя при этом, как начинаю нервничать, а по телу принялся расползаться жар. «Я вам уже сказала, что он утонул!» Вновь приоткрыв дверь, грубо ответила женщина, глядя мне в глаза. «Только кто-то неизвестный по-прежнему продолжает оплачивать его комнату в моем пансионе». «Наверняка его родственники, которые никак не могут приехать, чтобы забрать вещи», — предположил я. «Он прожил у меня почти 15 лет, и я могу с уверенностью сказать, что у него нет ни близких, ни дальних, никаких бы то ни было еще родственников, мистер. Всего доброго!» — крикнула она и надавила на дверь так сильно, что мою ногу пронзила невыносимая боль, и мне ничего не оставалось, как силой вытащить ее из дверного проема. Я слышал, как поворачивается дверной замок, как хозяйка пансиона грузно поднимается по жалобно скрипящей лестнице, как меня окутывает пугающая тишина этого захолустного района, а вместе с ней пришедшее осознание чего-то таинственного и непозволительного в истории о буднично утонувшем в реке Кэбби. Вечером, в привычном одиночестве, сидя у пылающего камина и слушая, как завывает за окном ветер, я размышлял над тем, куда завела меня история с погибшим кэбманом, и ощущал, что нахожусь на некоем перепутье, когда еще можно бросить совать свой нос в закрытое полицией Аркхэма дело и заняться бумагами отца, оставившего мне небольшой магазинчик морепродуктов во Френч-Хилле, не работающий вот уже несколько месяцев. Или, несмотря на всю абсурдность и нецелесообразность данного предприятия, продолжить свое расследование, чтобы понять, каким же образом стало возможным то, что утонувший в реке автомобиль вез меня домой 18 ноября сего года. Я полностью осознавал, что, тратя время на это ненужное и чужое, никоим образом не касающееся меня происшествие на мосту, откладываю погружение в проблемы и документы своей семьи, что, конечно, во 100 крат важнее и необходимее. Однако ничего не мог с собой поделать. А чего-то подсознательно я никак не хотел за это приниматься. Как только мне представляется, как вхожу в кабинет отца, поочередно открываю шкафы и обследую ящики его стола, как отпираю его магазин и осматриваю склады в доках, сердце начинает биться быстрее, необъяснимая паника охватывает меня, и мне становится дурно. Всю жизнь меня отпихивали от своей семьи и ее истории, не давали стать ее частью и полноценным наследником. И вот теперь, когда время пришло и у меня не осталось выбора, я не могу этого сделать. Вдобавок ко всему, меня терзали воспоминания вкупе с негодованием из-за того, что на меня смотрели как на сумасшедшего этот Бобби и Орло в гараже, когда я пытался доказать им реальность произошедшего со мной случая. Я всегда очень хладнокровно и взвешенно относился к любым попыткам провокации, часто случающихся в студенческой среде, однако не привык, когда ставят под сомнение мои умственные или иные способности, позволившие мне с отличием закончить университет и успешно защитить докторскую диссертацию в Нью-Йорке. Иными словами, не откладывать и продолжить сбор информации касательно необъяснимой гибели Кларка Брауна меня заставляло желание доказать этим недоумкам, что я еще в своем уме и прав, черт тебя побери. Глядя на безостановочно двигающиеся языки пламени, я посмотрел на стол, где находились помятые купюры и остальные бумажки, принадлежавшие злополучному таксисту. В это мгновение я вспомнил о найденном несколько дней назад среди них чеке из лавки диковинок и древности Чубовски. Его бумага помялась и пожелтела, информация о стоимости товара вместе с обозначением места его приобретения почти стерлись, из чего я мог сделать вывод, что покупка была совершена уже давно. Мне стало интересно, что могло понадобиться рядовому кэбману в подобном месте. Ведь это не универмаг, необходимость в посещении которого ни у кого из нас не вызовет сомнений. Стоит ли говорить, что магазин в своем роде уникальный и особенный, что приобретение в нем чего бы то ни было не могло пройти мимо моего внимания и не заинтересовать меня. Я решил утоление собственного любопытства ради завтра же наведаться к Чубовски, и если удача будет мне особенно благоволить, он вспомнит и расскажет, что и когда приобретал у него Кларк Браун. Все равно иных вариантов как-то продвинуться в этой истории у меня не существовало. Проклятие миссис Олбрайт, от припоминания которых мне делалось не по себе, никак не выходили из моей головы на протяжении всего дня, поэтому засыпал я с тяжелым сердцем и мыслями. И в эту ночь мне снились кошмары, отягощенные незаживающим чувством вины и собственной ничтожности. Лавка Чубовски находилась в торговом районе Аркхэма, и чтобы попасть туда, мне следовало пересечь реку. Погода, на удивление, выдалась отличная, на улице заметно потеплело, и мне подумалось, что, скорее всего, это один из последних теплых деньков этого года. Поэтому я решил прогуляться пешком, чтобы в ходе прогулки развеяться, встретиться с давно знакомыми местами и вернуться в свое счастливое детское прошлое, не омрачённое бесконечными помыслами о работе и каждодневными рутинными заботами. Мой путь пролегал вдоль мискотоника через Архэмскую скотобойню, окруженную старыми покосившимися деревянными железнодорожными складами, страшными кровавыми байками, о которых нас пугали в младшей школе старшеклассники. Далее дорога заворачивала на горбатый, похожий на спину кита, мост, самой верхней точке которого, прямо на середине реки, я любил глядеть на мистический, загадочный, полный самых таинственных легенд о невообразимых монстрах и колдунах, безлюдный остров. Уж не знаю почему, но родители моего школьного приятеля Фрэнка Томпсона, да и мои тоже, запрещали нам поздно гулять вблизи него. А в канун Дня Всех Святых, и особенно в конце апреля, вообще запрещали выходить на улицу. Но, как и всякие герои дешевых бульварных рассказов, коими мы зачитывались в юности, иногда мы безрассудно удирали, попирая всяческие запреты и наказы. Зачастую, конечно, случалось, что об этом прознавали, после чего нам изрядно влетало и доставалось. Впереди, сразу за рекой, справа и слева от моста, возвышались, чернее на фоне остальных городских сооружений, портовые доки и склады, среди которых я различал и отцовский причал с прилегающим древним сараем. Казалось, что жизнь в торговом районе ничуть не изменилась. И, несмотря на все большую популяризацию автомобильного грузового транспорта, речные перевозки по-прежнему были в высоком спросе среди наших горожан и местных торговых компаний. Тот, кто спустится с моста и оставит позади местами разваливающиеся и гниющие, но от этого не менее выдающиеся образчики непритязательной аркхамской портовой архитектуры, сможет увидеть сосредоточение разнообразнейших пестрых и разношерстных вывесок магазинов и лавочек, среди которых бесконечными толпами снует туда-сюда праздно шатающийся местный люд. Бывало, что и мы в выходной день с ребятами шатались вокруг да около, чтобы прикупить в маленьком сувенирном магазинчике какую-нибудь безделушку или зайти в универмаг Гилсона и на последние центы накупить сладких леденцов, после чего все мы чувствовали, что жизнь удалась. Нужная мне лавка располагалась на втором этаже одного неприметного дома, имела отдельный вход и крутую ведущую наверх лестницу. Колокольчик над дверью сообщил о моем приходе находящемуся за прилавком пожилому, умудренному сединами мужчине приятной наружности, в котором я сразу распознал хозяина, мистера Чубовски. В отсутствие посетителей он был занят тем, что расставлял в наиболее выгодном для продажи порядке поражавшие разнообразием и своим ассортиментом товары. Я коротко представился и рассказал о цели своего визита, не забыв при этом показать клочок бумаги, принадлежавший Кэбману и представляющий собой чек из этой лавки. «Вы не помните, что у меня приобретали?» — озадаченно спросил старик. «Дело в том, что это не мой документ. Его случайным образом оставил у меня один человек, которого я разыскиваю. Я подумал, что, может быть, смогу кое-что разузнать о нем у вас». «Сейчас посмотрим», — сказал хозяин лавки и достал большой, похожий на гроссбук, журнал. «Почитателей моих древностей не так-то много, а покупателей из-за высокой цены подавляющего числа экспонатов и того меньше. Поэтому...» «Да, одну минуту». Он на некоторое время замолчал, изучая страницы книги, водя по ним указательным пальцем и иногда перелистывая их. «Эту квитанцию вместе с камнями из пустыни Гоби 2 апреля 1925 года я вручил Кларку Брауну, совершившему у меня покупку на сумму...» Тут мистер Чубовский осекся и взглянул на меня, явно не желая делиться своими финансовыми тайнами. «Вы знаете этого человека?» «Кларка?» «Да, печальная история. Иногда он захаживал ко мне. Хороший парнишка. Его прям-таки тянуло к древностям и манило красивым экзотическим вещам». Старик закрыл журнал и прошелся вдоль прилавка. «Знаете, по-хорошему тянуло. Без болезненных маниакальных приступов и слепой веры, как иногда бывает». «Он ваш постоянный клиент?» «Не то чтобы постоянный», — улыбнулся продавец. «Все-таки не по карману мои безделушки обычному таксисту. Я ведь со всего света это барахло тащу. Кларк заходил иногда поглазеть. Приглядит что-нибудь, попросит, чтобы я попридержал для него, накопит деньжат и обязательно придет докупит. Он честный малый был. Раз пообещал, значит, придет. А что он приобретал?» «Да раз уж я упомню. Надо смотреть. Говорю ж, нечасто ему удавалось на что-то наскрести». Грустно, как будто сочувствуя погибшему, проговорил Чубовский. «А что за камни последний раз он приобрел? Получается, почти за месяц до злополучной аварии». «О, с ними целая история вышла», — довольно ответил старик, видимо, не прочь ею поделиться и скрасить время одиночества в отсутствии клиентов, поэтому вернулся к журналу и раскрыл его. «Эти самые камни в 25-м мне притащил... Вот, нашел! Филипп Ховард. Странной причуды человек. Принес мне их в черном мешочке и говорит, возьми, мол, волшебные артефакты из пустыни Гоби. А камни, действительно, надо видеть, все разноцветные, невероятного, прямо инопланетного узора. Иные гладкие, другие немного пористые, да еще и светятся сиянием как будто. Космическим, что ли?» Старик, задумавшись, умолк, вроде как вспоминая что-то. «В общем, заинтересовали меня камушки и удивили, это бесспорно. Так ведь я прожженный пень, чего только за свою долгую жизнь не повидал. и камни африканские своими глазами видел, мистер Эдвардс. Я ему и отвечаю: прекращай врать и выкладывай как есть, в противном случае покупать не стану. Я же вижу, что ему деньги позарез нужны. У меня глаз наметанный на таких людей, иначе я бы так рисковать не стал. Никогда не рискую, когда товар хороший. Ну и вот, оказывается, как-то раз этот самый Ховард узнал про гарнеровский метеорит. Слыхали? Метеорит 1882 года, который упал на ферму Гарнеров неподалеку от Аркхема. Эти невероятные события не раз пересказывал мне отец. Он самый. Так вот, как только он эту историю услышал, пулей помчался к новому водохранилищу, что на месте испепеленной пустоши соорудили, где и раскопал принесенные мне камни. Уж не знаю, зачем ему все это. Он говорил, что занимается сбором всяких загадочных вещей и явлений, и история семьи Гарнеров его очень заинтересовала. Ховард постоянно твердил, что камни очень опасны, в них заключена неизученная современной наукой огромная сила, чему вроде как на свою беду он убедился на собственной шкуре. Я у него и спрашиваю: «Что ж ты такие драгоценные камушки продаешь?» А он мне: «Деньги нужны, мол. К тому же все, что хотел, он уже выяснил и описал в своих записях». «И стало быть, эти самые камни и приобрел у вас Кларк Браун?» «Совершенно верно, мистер Эдвардс», — подытожил старик. «А камни действительно обладают особыми свойствами?» — на всякий случай спросил я, зная ответ наперед. «Да как вам сказать? Видите ли, я слишком долго вращаю среди подобного материала. Порой попадается откровенный хлам и старье, которое мошенники и спекулянты, обворовавшие кого-то, пытаются выдать за очередную лампу очередного безумного араба или еще один ковер-самолет. Но иногда попадаются, мягко говоря, вещи незаурядные, как эти камни. Почему-то захотелось спросить мне. Скорее всего, да. Знаете, как мне удалось прожить такую долгую жизнь, имея регулярные встречи с опаснейшими людьми Америки, Африки, Дальнего Востока и Центральной Азии? Как я остался жив после того, как в этих самых руках держал греческий перевод «Аль-Азиф Аль-Хазреда» XVI века? Или сохранившийся и тайно дошедший до наших дней посох императора Нерона? Потому что я обладаю особым редким качеством характера — не совать свой нос куда не следует. Чубовский глядел на меня и улыбался. Не знаю, какими свойствами наделены камни, найденные Ховардом у Аркхемского водохранилища, однако могу с уверенностью, подтвержденной моей старческой интуицией, выработаны десятками лет и крайне редко меня подводящий, сказать, что они непростые. «Интересно», — задумавшись, протянул я, — «почему Браун позарился именно на них?» «Кто ж его знает, мистер Эдвардс? Кларк никогда не отличался разборчивостью в подобных вещах. Он забредал время от времени, разглядывал здесь все. Мы трепались, ему что-то нравилось, привлекало глаз, и он, не задумываясь, брал, если ему это было по карману. Насколько я знаю, он жил один, поэтому содержанием его никто не обременял. Можно было тратить исключительно на себя». «Он заходил к вам после покупки камней?» «Нет, это был его последний визит ко мне. Хотя, постойте, он действительно заходил спустя недели, примерно две. Нервный такой, скрытный и прямо взвинченный. Расспрашивал о предыдущем владельце камней, о Ховарде и о том, где его можно найти. Помню, как он разозлился, когда я ответил, что не держу подобной информации ни о своих поставщиках, ни о клиентах. Как думаете, зачем тот ему понадобился? Наверняка уточнить что-нибудь насчет камушков. Зачем же еще? — сказал мистер Чубовский, и в лавку вошли покупатели. Я же, не став ему более докучать и полностью утолив свой интерес, поблагодарил его, вежливо распрощался и вышел. Визит в лавку не прояснил ровным счетом ничего, кроме того, что Браун был изредка склонен совершать сумасбродные покупки древнего хлама, неизвестного сомнительного происхождения, зачастую без особого понимания того, что из себя эта самая рухлядь представляет. Информация — дрянь, поскольку не имеет особого отношения ни к смерти таксиста, ни к объяснению загадочного появления принадлежащего Брауну автомобиля в ту ночь у вокзала. Одновременно с этим стало известно, что Браун хотел встретиться с Филиппом Ховардом, знающим о камнях куда более всех остальных. Видимо, камни как-то проявили себя после покупки, иначе зачем Брауну понадобился их предыдущий владелец? Встретились они или нет, и имеет ли эта встреча хоть какое-то отношение к аварии на мосту, оставалось для меня загадкой. Стоило бы поговорить с этим Ховардом. Да только как его отыскать? Я возвращался на Федерал-стрит без той легкости и того оптимизма, что наполняли мою душу необъяснимой светлой верой еще утром, что все в моей жизни наладится и образуется само собой. Мне уже не казалось, что невидимая рука провидения выведет меня из запутанного лабиринта судьбоносных решений и поступков, которые мне необходимо принять и совершить. Что делать с магазином и домом родителей, доставшимися после их смерти мне, единственному наследнику? А моя преподавательская карьера? Достаточно ли она успешна, чтобы махнуть рукой на многовековое прошлое своих предков, распродав все имущество и навсегда забыв дорогу в Аркхем, и окончательно обосноваться в Нью-Йорке, продолжив работу в университете на хорошем месте, где все тебя уважают и ценят? Меня снова накрыли мрачные мысли о собственной никчемности и бессилии на что-либо решиться и начать уже что-то предпринимать. В таком состоянии я подходил к дому, как вдруг меня кто-то окликнул по имени. «Ты, конечно, можешь молча вернуться и зажить, как ни в чем не бывало, делая вид, что ничего не произошло», — говорила, переходя дорогу и шагая в мою сторону, маленькая, одетая во все черное, уродливая пожилая женщина. «Но мы-то все помним и знаем правду. Ты погубил Розалинду и Артура Эдвардс. Хотел ты этого или нет, но они умерли из-за тебя!» — кричала мне во след отвратительная старуха, когда я кинулся прочь от ее мерзкого образа, но, рано начав заворачивать к дому и не заметив перед собой низкий забор, опоясывающий наш двор, врезался в железную ограду, сильно ударившись ногой и до крови разодрав себе колено. Я вбежал по лестнице, и только захлопнув дверь и оказавшись внутри дома, ощутил острую боль, из-за которой мне пришлось опуститься на пол прямо при входе, чтобы немного отдышаться. Рана была несерьезной, но я был очень расстроен и раздосадован выходкой этой жуткой корги и собственной трусостью, заставившей меня опуститься в бегство и продемонстрировать худшие свойства своего характера. Мне сейчас же нужно было выйти к этой пожилой женщине и узнать, на каком основании она может обвинять меня в смерти моих родителей, что я, поднявшись, сделал, однако Федерал-стрит была пуста. Весь оставшийся день я провел дома, размышляя над словами старухи. Ее глумливый образ и страшные слова, произнесенные в какой-то особенной, шутливой и насмешливой манере, не покидали меня, заставляя снова и снова искать доказательства собственной виновности в смерти родителей — и тут же выдумывать всяческие опровержения, которые бы оправдывали и выгораживали меня, очищая совесть и неся душевное успокоение. Подобная пытка, вкупе с проклятиями миссис Олбрайт, способна свести с ума любого здравомыслящего человека, поэтому я старался всячески отвлечь себя посторонними делами, в том числе и построением дальнейших гипотез вокруг своего расследования. Интуиция подсказывала мне, что купленные Кэбманом камни — каким-то образом связано с его дальнейшей трагической судьбой, в связи с чем логичным решением было бы найти Филиппа Ховарда, который, возможно, встречался с Брауном. При этом, каким образом мне это сделать в городе, где я никого не знаю и меня мало кто помнит, я понятия не имел. Вдруг ни с того ни с сего меня озарила простая и незамысловатая мысль, которая почему-то отказывалась появляться в моей голове ранее. Если случилось так, что ночью 18 ноября неизвестный таксист подобрал пассажира у вокзала, то почему он не может подобрать еще одного ночью 19 ноября или, скажем, 22-го? Как только я осознал подобную возможность, то проникся абсолютной уверенностью в том, что мне обязательно повезет, и я снова сяду в этот же кэб к этому же человеку, если снова отправлюсь ночью на Аркхемский вокзал и подкараулю его там. План казался идеальным. Однако после всего того, что я узнал обо всей этой истории, инстинктивно мне не хотелось снова оказаться в этой машине с неизвестным водителем наедине, поэтому твердо решил сперва проследить за ним, а после действовать по обстоятельствам. На следующий день, когда боль в ноге достаточно утихла, что позволило мне свободно передвигаться, я вновь отправился в гараж и рассказал о своем замысле Арло Хопину, вызывавшему во мне наибольшее доверие и симпатию. Как и следовало ожидать, он скептически отнесся к подобной авантюре, однако все же согласился мне помочь, сославшись на то, что сегодняшний вечер все равно ничем не занят. А когда узнал, что я готов ему заплатить по существующему у них тарифу, прямо-таки засиял от радости. Мы договорились, что он заедет за мной вечером в 10:30, после чего мы поедем к вокзалу и, не слишком себя обнаруживая, будем ждать в Форте с номерами 423 IZ. Я прекрасно понимал, насколько велика вероятность нашей неудачи, но одновременно с этим чувствовал, что только азарт от продолжения этой приключившейся со мной необычной истории способен вывести меня из той депрессии, в которой я на данный момент находился, поэтому с легкостью примирился с возможным грядущим поражением. В дверь постучали, когда до прихода Арло оставалось несколько минут, поэтому я был искренне убежден, что за дверью именно он. Однако я понял, что ошибся, когда обнаружил на пороге своего дома неизвестного мне интеллигентного вида мужчину с толстой папкой документов в руках. «Добрый вечер, мистер Эдвардс. Прошу меня извинить за столь поздний визит. Меня зовут Элая Питербридж. Я поверенный вашего отца. Сегодня днем я случайно встретил вашу соседку, миссис Толридж, которая сообщила мне, что вы вернулись. Через несколько часов я уезжаю из города на неопределенный срок, поэтому не нашел лучшего времени передать вам вот это». Очень тактично и деликатно проговорил джентльмен и протянул мне папку. «Странно, но я вас не помню, и отец никогда не рассказывал о вас», — с нескрываемым удивлением ответил я. «Вы не должны были узнать ни обо мне, ни об этой папке. Артур велел мне явиться к вам и передать эти документы только в том случае, если после его смерти вы вернетесь в этот дом. Как только я узнал, что вы в Архэме, то поспешил сюда. Прошу меня простить, срочные дела. Всего хорошего», — сказал мистер Питербридж, собираясь уходить. «Что это за документы? Я думал, что все данные, касающиеся магазина, отец хранит в кабинете». «Эти бумаги не имеют ничего общего с финансовой деятельностью Эдвардсов. Они о вас и вашей семье, так сказать. Всего доброго, мистер Эдвардс», — коротко добавил мужчина и пошел в направлении ожидающего его на дороге автомобиля. До крайней степени озадаченный, я вернулся в гостиную и положил папку на стол перед собой, не решаясь ее открыть. «О вас и вашей семье», — сказал неизвестный мужчина в пиджаке, плаще и шляпе. «Неужели на этих пожелтевших от времени и пыли страницах я найду ответы на все накопившиеся с детства вопросы? Ответы, которые так упорно замалчивали родители? Ответы, во имя которых я, вопреки своему естеству, кардинальнейшим образом несколько раз переменил свою судьбу и, лишившись родителей, остался ни с чем? Почему они не сделали этого сами и намного раньше? Зачем нужно было ждать смерти, чтобы потом я на грани отчаяния, в одиночестве, принял конверт, хранящий тайны нашей семьи, из рук неизвестного чужого человека? Я несколько раз притрагивался к папке, но каждый раз не решался ее открыть. Вскакивал, мерил шагами комнату, снова садился и снова вставал. Я залпом осушил 2 стакана виски, найденные в кабинете отца, чтобы заглушить зашкаливающее волнение и снять невыносимое эмоциональное напряжение. Алкоголь сразу возымел действие. И в тот самый момент, когда я, казалось бы, совладал с бушующим внутри меня неимоверным страхом от прикосновения к давно мучающей меня тайне, снова раздался стук в дверь. Это был Арло Хопин. Я не хотел никуда ехать, когда садился в машину вместе с безостановочно болтающим о всякой чепухе Арло. И, наверное, так бы и поступил, оставшись дома. Однако уговор с таксистом и присущая мне порядочность не позволили поменять планы, руководствуясь лишь собственной прихотью. Хоппин повел Кэп иным маршрутом, отличным от того, которым ехал с вокзала я в ночь своего возвращения в Аркхам. Мы неспешно следовали по мокрой, туманной и быстро пустеющей Ист-Карвен-стрит мимо ресторанчика Би, где отец любил обедать, за которым виднелась крыша методистской церкви Эшбери, и после следующего квартала свернули на широкую Норт-Гаррисон-стрит. Орло указал мне рукой на здание подпольного бара, где он свободными вечерами подрабатывает на сцене. Я взглянул налево и узнал причудливую покосившуюся громаду заброшенного дома, который еще в нашем детстве находился в процессе сноса и в котором мы, будучи детьми, устраивали игры. Я знал в этом районе каждый дом. Каждый угол напоминал мне о моем счастливом прошлом, на смену которому пришли одиночество, неизвестность и неопределенность. «Но ничего», — сказал я сам себе, — «вскоре я положу конец всем недосказанностям». «Все в порядке?» — поинтересовался Орло. «Да, да, просто вспомнилось детство», — сказал я и вытер мокрые глаза. «Почти на месте?» «Ага, мы подъедем к вокзалу со стороны Уэст-стрит. Есть там одно неприметное местечко. Экипажей поблизости никогда не бывает, зато вся привокзальная площадь как на ладони». Он оказался прав, в чем я смог убедиться несколькими минутами позже. Уэст-Уотер, освещенная фонарями, отлично просматривалась из небольшого темного проулка, куда Орло виртуозно втиснулся, несмотря на риск поцарапать крылья машины о соседние плотно стоящие здания. Дважды за три часа, что мы просидели в укрытии, к вокзалу подъезжали кэбы. В первый раз это был Форд Т, но с другими номерными знаками. Второй приехавшей машиной стал Кадиллак. «Приятель, не пора ли нам по домам?» — спросил меня из последних сил борющийся со сном Орло. «Подождем еще немного», — ответил я, глядя на часы. «Сейчас должен прийти бостонский поезд. Если после его прибытия Кэп не появится, поедем отдыхать». Спустя несколько минут до нас донесся протяжный гудок, знаменующий прибытие состава, одновременно с которым к привокзальной площади слетелись автомобили. «Вот эти двое — наши ребята, Джимми и Чарли. Сегодня их дежурство», — сказал Арло, указывая на два Форда фирменной черно-желтой расцветки всех аркхамских кэбов. «Остальные вряд ли таксисты. Скорее всего, родственники прибывающих. Смотри, вот там!» — я указал на еще одну машину, стоящую поодаль ото всех, чтобы ее не было заметно другим водителям, при этом отлично видно пассажирам на станции. «Еще один желтый кэп!» — удивленно воскликнул Хоппин. «В Нордсайде наших сегодня только двое. Ты видишь номера?» — спросил меня щурившийся Орло. «Да, 423 IZ», — сосредоточенно сказал я, без намека на ликование. «Быть не может!» — схватился за фуражку таксист. «Ты точно видишь?» «Поехали!» «Он уже посадил пассажира!» — занервничал я, переживая, что мы можем упустить их. Однако Орло оказался куда более хладнокровным и опытным водителем, чем могло бы показаться на первый взгляд. Только когда черно-желтый Ford S с номерами 423 IZ проехал мимо нас, он запустил двигатель. «Может быть, ты все-таки включишь фары?» После некоторых колебаний я все же решил дать дельный совет профессионалу. «Ты хочешь, чтобы он нас заметил? А как ты собираешься ехать по ночному городу?» — заводился я, переживая, что Хоппин может все испортить. «Опыт, детка», — уверенно сказал Орло. «Я за свою жизнь проехал столько километров, что можно несколько раз обмотать землю, ну или сгонять до Луны и вернуться обратно. Я в Аркхаме каждую кочку знаю», — сказал кэбман, не отрываясь от дороги. Больше я вопросов не задавал. Из нас двоих места не находил себе я, придя от бездействия в какое-то бесполезное болезненное возбуждение, хотя невозможно было представить, что для Хоппина подобная вылазка — будничная, ничего не значащая прогулка. Он тоже волновался, то и дело потирая нос, кусая нижнюю губу и без конца поправляя фуражку. Мы медленно пересекли темный, немного посеребренный лунным светом неспокойный мискотоник, и долго, никуда не сворачивая, ехали по Уэст-стрит, оставляя позади сначала торговый, а затем и университетские районы. На границе с Аптауном, самой престижной и новой части Архэма, мы повернули направо и следовали по Уэст-Пикман-стрит до самого конца, пока она не уперлась в Т-образный перекресток. Преследуемый нами Кэп остановился у роскошного углового особняка. Всю дорогу Арло держался на расстоянии около 100 ярдов, чтобы не привлечь к себе внимания и звуком мотора не выдать нашего присутствия. Мы тоже притормозили и принялись ждать. «Амброс Чекли, как будто», — сказал Арло, когда из автомобиля вышел мужчина и вошел в дом. «Часто отвожу его на вокзал. Птица высокого полета. Не потеряй его, едем!» Я не обращал внимания на его болтовню и не спускал глаз с автомобиля. «Вижу, не суетись! Для меня разгадка всего этого дерьма важна не меньше, чем тебе!» Сделанным спокойствием сказал Арло, съезжая с места. «Ведь мы все его похоронили!» «Не факт, что за рулем Браун. Почем ты знаешь? Может, он действительно мертв?» — удивился я. «Я про 423-й, Том. Машину было очень жалко». Я промолчал и не стал комментировать подобное проявление крайнего цинизма, посчитав это необратимой профессиональной деформацией, коей подвержены все представители среднего класса, посвятившие свою жизнь одной профессии. Следуя за Кэбом, мы снова вернулись к вокзалу. Я уже начал беспокоиться о том, что нам придется всю ночь разъезжать за этой машиной, прежде чем она приведет нас к логову ее владельца. Как вдруг, вместо того, чтобы свернуть к железнодорожной станции, Форд съехал на узкую, но протяженную Атлантик-стрит, замысловатыми зигзагами, ведущую на северные окраины Аркхема. Как только мы оставили жилые кварталы позади и оказались посреди невозделанных полей, которые вскоре угрожали смениться густым непроходимым лесом, меня начали мучить дурные предчувствия. Мое и без того мрачное напряженное внутреннее состояние усугубляли выпитый накануне алкоголь и окончательно спрятавшаяся в тучах луна, отчего темнота сгустилась еще сильнее, на горизонте показались всполохи молний. По-видимому, скоро начнется гроза. «Ты слышишь?» — спросил вдруг Арло. «Казадои! Мерзкие создания! Говорят, что их песни не к добру!» Вскоре Кэп свернул на проселочную дорогу, и стало понятно, что он движется к чернеющей вдали старой, давно заброшенной насосной станции и водонапорной башне. Хопин остановился на обочине, и мы наблюдали, как Форд подъехал к воротам большого здания, как кто-то открыл их, после чего машина скрылась во мраке гаража. В ходе быстрого короткого разговора мы решили, что необходимо вызвать полицию. «Машина, которая якобы утонула в реке, преспокойно разъезжает по городу. Где это видано? Нужно доложить об этом инспектору», — сказал Хопин. «Я тоже думаю, что это должно заинтересовать полицию. Это существенное основание для продолжения расследования смерти Кларка Брауна», — согласился я. «Поезжай в участок, а я подойду поближе и прослежу, чтобы никто не покинул станцию». Я проводил уезжающую машину взглядом, превозмогая бушевавшее во мне волнение и все более нарастающий страх. Делать было нечего, я, крадучись и пригнувшись к траве, направился в сторону одиноких, сбившихся в кучку кирпичных сооружений. Тем временем начавшийся дождь лил все сильнее. Я понял, что вымокну насквозь и замерзну, если останусь ждать Арло под открытым небом. Никаких звуков и иных признаков того, что внутри кто-то есть, я не обнаружил, и, найдя маленькую неприметную приоткрытую железную дверь, вошел в ангар. Оказавшись внутри, мне показалось, что я погрузился в абсолютную тьму и тишину. Настолько сильно на меня повлияло отсутствие каких-либо звуков и источников света вокруг. Лишь дождь шелестел снаружи, облизывая старый проржавевший холодный металл крыши. Оглядевшись, я понял, что нахожусь в небольшом коридоре, из которого можно было попасть в несколько маленьких комнат и на лестницу, ведущую на второй этаж. Помещения оказались пусты. Я вышел на лестничную клетку и начал осторожный подъем. Царящая вокруг атмосфера страха и ужаса давила на меня, и вскоре мне стало казаться, что я отчетливо различаю неясные звуки и голоса с самых разных сторон огромного, скрытого от меня стенами этого крошечного помещения здания. Моему нервному напряжению способствовал и тот факт, что вместе со мной на этой станции находится странный, таинственный и вызывающий самые мрачные предположения водитель утонувшего в реке Форда. А может, у него есть сообщники? Пришла мне в голову мысль. Однако, как бы ни было на самом деле, оставалось загадкой, что это были за люди и какими мотивами они руководствовались. Ведь пребывание в таком абсолютно ненормальном месте, темной поздней ночью, наводило на крайне неприятные выводы и мысли. Поднявшись на второй этаж и вновь выйдя в коридор, тонувший в кромешном мраке, я предположил, что это помещение гораздо большего размера, поскольку мне явственно ощущался сильный поток холодного воздуха, дующего откуда-то справа. «Я тебя вижу!» — вдруг донесся до меня тихий, неясный, пробирающий до дрожи шепот, заставивший меня оцепенеть от ужаса. Потеряв ориентацию в пространстве, я вертел головой, пытаясь определить направление источника звука и разглядеть хоть что-нибудь. Самые страшные и пессимистичные мысли вихрем носились в моей голове, вгоняя меня в крайнюю степень отчаяния и истерии. «Тебе не спрятаться! Я вижу тебя насквозь, маленький засранец!» — тихо и вкрадчиво говорила окружавшая и пожиравшая меня темнота. Ловя ртом воздух и не имея возможности произнести хоть слово, я медленно попятился назад, надеясь вновь выскочить на лестницу и бежать прочь от этого дьявольского голоса и этого места, прочь от окаянных родителей и проклятого Аркхема, однако неожиданно уперся спиной в толстые холодные металлические прутья. И в этот самый миг, спустя какую-то долю секунды, чьи-то сильные крепкие руки сжали мне горло, закрыли рот и прижали меня к решетке. Вся жизнь пронеслась перед моими глазами вместе с самыми невообразимыми, омерзительнейшими предположениями о том, кто мог находиться за моей спиной. Казалось, моя душа уже отлетела, и сердце сейчас разорвется в груди от бешеного учащенного ритма, и следующим ударом оно проломит грудную клетку и остановится от поглотившего меня бесконечного ужаса и страха. Однако вместо этого в моей голове что-то резко и громко щелкнуло. Раз — и все. Как будто что-то переключилось внутри меня, после чего я почувствовал себя гораздо лучше и спокойнее, обмяк и перестал сопротивляться. А на моем лице появилась довольная блаженная улыбка. «Не нужно кричать, малыш! Разве ты хочешь умереть раньше времени?» — шептал у самого моего уха все тот же голос. Я чувствовал что-то теплое, несвежее дыхание. Руки ослабили хватку и отпустили меня. Обернувшись, я смутно различил во тьме за решеткой чей-то силуэт. Однако это были только очертания. «Привет», — сказал я. «Кто ты?» «Какая тебе разница, если ты умрешь через несколько минут?» Спокойно и немного надменно сказал человек. «У каждого есть имя. Так меня учит моя мама. Как тебя зовут?» Поскольку я находился в гостях, я старался быть очень вежливым. «Уэб Конверс». «А я Томми Эдвардс. Очень приятно. Почему ты за решеткой?» «Это не я за решеткой, а ты», — сказал Уэб и захохотал. «Ты сказал, что я скоро умру. Почему?» «За тобой уже идет Кларк Браун. Слышишь его неторопливое шуршание?» «Нет, мистер Уэб, Кларк Браун утонул в реке. Разве вы не знаете? Об этом писали в газете». «Нет, дорогой Томми!» Уэб приблизился к решетке и схватил толстые прутья руками. «Кларк и не утонул! Наоборот, он скоро расцветет, заблагоухает самым невероятным образом», — сказал Уэб Конверс и захохотал. «Да только ты этого не увидишь, маленький ублюдок, ведь он высосет твои мозги. Ему уже давно противна человеческая пища, все, что я готовлю, ему не нравится. Ему нужна пища посочнее, человеческие мозги, например!» Уэб снова захохотал. Мне тоже сделалось весело, и я рассмеялся. Он говорил и говорил мне что-то еще и еще, но я невнимательно его слушал, поскольку отвлекся на маленького мальчика, который сидел возле моих ног и вертел в руках игрушечный кораблик. Я долго не решался к нему обратиться, и в тот момент, когда он взглянул на меня, а я уже было решился с ним заговорить, позади, дальше по коридору, послышались чьи-то шаги. Медленная и тяжелая поступь, сопровождаемая поскрипыванием веток и шелестом листьев на сквозняке. Прямо как в лесу, — подумалось мне. Я бы очень хотел остаться здесь и поиграть с этим мальчиком, рассказать ему о моих игрушках, доме на дереве и армии солдатиков, о своих папе и маме, которые будут рады видеть его у нас в гостях. Однако я не мог больше думать об этом, так как мою голову пронзила острая боль осознания своего положения, которая как заноза все еще сидела в моем мозгу и заставляла меня куда-то бежать и что-то делать. Я бы хотел остаться еще с Уэбом, расспросить его о том, чем он кормит Кларка Брауна, и готовил ли он ему фасоль с устричным соусом и фаршированные перцы. Они бы ему точно понравились. Но зудящая, здоровая, нормальная человеческая мысль в моем раскаленном лбу не позволяла мне этого сделать. «До свидания, мистер Конверс. Мне нужно идти, но я к вам еще обязательно зайду», — вежливо попрощался я и побежал в сторону лестницы, очертания которой мне удалось различить в темноте. Я очень старательно бежал. Бежал быстрее, чем требовал от меня мистер Дрю на уроках по физическому воспитанию в школе, и из-за этого не рассчитал расстояние до двери, поскользнулся и врезался головой в дверной косяк. Мне было очень больно, и я захныкал. Адекватность восприятия вернулась ко мне вместе с острой головной болью. Поднимаясь на ноги, я слышал крики Уэба, который обращался к какому-то Джонатану, чтобы тот поймал меня. Слышал, как ко мне тяжело шагало нечто большое, нечеловеческое. И вдруг, в скользнувшем свете приближающихся автомобильных фар, проникшем сюда через какое-то случайное окно, я увидел то, что шло ко мне навстречу, и закричал, а сознание вновь померкло. Кто-то внутри меня снова приказал мне бежать по лестнице вниз, и я побежал. В нашей муниципальной школе 3 этажа, и на переменах мы также носимся по лестницам, вверх-вниз, вверх-вниз, а здесь всего 2, поэтому я ловко спустился и выбежал в коридор. Я растерялся и чуть не расплакался, потому что забыл, куда бежать, и, наверное, все же свернул не туда, потому что вскоре оказался в тупике. Но я не расстроился, я был очень рад этому, потому что теперь не нужно спешить. Голос в моей раскалывающейся голове больше не заставлял меня торопиться, вместо этого он приказал мне продать свою жизнь подороже, взять со стены лопату и ждать мистера Брауна. Однажды с отцом мы сажали деревья позади дома на нашем участке, он дал мне маленькую лопатку, чтобы я выкопал яму для саженцев. Теперь у меня в руках тоже была лопата, и я был счастлив. Вдруг я услышал, как наверху, на 2-м этаже, завопил мистер Конверс. Завопил так, что я подумал, видать, ему очень плохо. «Уэб, что стряслось? Надо убираться! Полиция на подходе! Выгоняй автомобиль! Оставляй этого урода здесь! Плевать на него!» — услышал я совсем рядом из коридора. И вдруг кто-то возник в кромешной тьме маленькой комнаты прямо передо мной. «Ну что, ублюдок, ты готов умереть?» — сказал кто-то, кого я не разглядел, но я точно знал, что нужно делать. Мне нужно было размахнуться посильнее и ударить лопатой, как саблей. «Раз!» — я услышал, как что-то хрустнуло. «Раз!» — и в лицо мне брызнуло что-то сладкое. «Раз!» — и что-то тяжелое упало на пол. «Раз!» — и я отшвырнул лопату. Последняя здоровая, нормальная человеческая мысль в моей голове пропала навсегда. Я радостно улыбнулся и, наконец, погрузился в блаженную тишину и неведение. Я лежал в чисто удобной белой кроватке и чувствовал себя превосходно. Когда я проснулся, двое незнакомых мужчин вместе с Орло Хоппином, сидящим у моей кровати, уже находились в комнате и смотрели на меня. «Здравствуйте, мистер Эдвардс», — сказал Орло. «Привет», — кивнул я знакомому таксисту. «Добрый день, господа. Можете назвать меня Томми. Мне так привычнее». Я широко улыбнулся. «Хорошо, Томми. Мы бы хотели поговорить с тобой о вчерашней ночи», — сказал один из них, тот, что попухлее. «Да-да, скажите, вы нашли Кларки?» «Кого?» — переспросил высокий. «Кларки Брауна. А еще меня глупым называют». «Томми, ты, вероятно, ошибся. Кларк Браун погиб 3 года назад». «Нет, это он вас всех обманул. В речку съехала другая машина с другим человеком, а Кларки был живой еще вчера, пока я не зарубил его лопатой». Я был доволен тем, что мог быть полезным этим двум уважаемым господам и готов рассказать им все, как было на самом деле. «Так ты признаешь, что вчера убил человека?» «Да, только Кларки уже не человек. Если бы вы его увидели, поняли, о чем я толкую». «Что же с ним не так, Томми?» «Кларки очень не повезло 3 года назад, когда он приобрел волшебные камни, затопленные испепеленной пустоши, где раньше находилась ферма, разоренная упавшим метеоритом в 1882-м. Из-за них он начал превращаться в растение или дерево, ну или что-то подобное. После того, как изменения начали проявляться, он пытался найти Филиппа Ховарда, чтобы расспросить о том, что с ним творится из-за камней, но не смог его разыскать. Он подстроил свою смерть и начал скрываться здесь, на заброшенной насосной станции, на которой однажды ночью прокрались сбежавшие из тюрьмы преступники Уэб и Джонатан. Сначала они испугались Брауна, но быстро смекнули, что с помощью этого несчастного могут нажиться деньжатами, ночами пуская его на дежурство на его же машине. Но вот уже несколько дней мистер Конверс и мистер Фицпатрик сами выезжают в рейсы. Кларк Браун совсем потерял человеческий облик и стал чем-то внеземным, и теперь хочет питаться человеческими мозгами. Я видел его вчера. Мистер Конверс сказал, что Кларки скоро зацветет фантастическим цветом из иных миров, как в той истории про ферму Гарнеров, помните? Я засмеялся. Помните, какие у них народились фантастические помидоры? Вот таким же стал Кларки Браун. У него теперь нет глаз, а на носу растет цветок. Я снова хихикнул. «Кто тебе все это рассказал?» — спросил второй полицейский. «Тот, что повыше». «Мне сказал об этом сам мистер Уэб Конверс». Я старательно и с достоинством выговорил имя своего нового друга. Он стал помогать Брауну, когда тот не смог завязывать шнурки на своих ботинках. Пальцы настолько одеревенели, что перестали гнуться. Я хихикнул. «А еще знаете, что я решил?» «Я решил, что теперь навсегда останусь в Архиме вместе с папой и мамой», — весело и уверенно объявил свою новость всем собравшимся я. «Конечно, останешься», — пухленький совсем потерял терпение. «Окружной судья определит, где тебе остаться, свинья. В тюрьме или здесь, в лечебнице для душевнобольных?» — проорал мужчина и вышел. «Почему он кричит?» «Мне сделалось совсем грустно и страшно. Почему он говорит про тюрьму и психушку? Я же все сделал правильно». Второй полицейский остановился в дверях и обернулся ко мне. «Ночью мы вместе с мистером Хоппином явились на территорию насосной станции Нордсайда, Томми. В гараже действительно стоял автомобиль, но это был не кэп Кларка Брауна. На нем были другие номера. Помимо этого, мы нашли 2 неопознанных обезображенных трупа. Одного со вскрытым черепом, а второго разрубленного на куски лопатой, Томми. И тебя в луже крови, валяющегося рядом с ним. И больше никого. Ни единой души. Как ты думаешь, что нам с тобой делать?» Нервно выпалил мужчина и вышел. Я заплакал. «Не расстраивайтесь, мистер Эдвардс», — сказал приблизившийся ко мне Арло. «Знаете, я верю вам, несмотря на то, что автомобиль, найденный полицией на станции, имеет другие номерные знаки. Поверьте мне, я разбираюсь в технике гораздо лучше, чем в людях. Это тот самый Ford T Кларка Брауна, мистер Эдвардс. Вы абсолютно правы. Об этом говорит его внешний вид и все его технические характеристики. К тому же есть особые приметы, по которым всегда можно понять, сидел ли в этой машине Кларк Браун. Спокойно и многозначительно сказал мистер Хопин, и я перестал плакать. А еще, когда ночью мы поднялись на второй этаж, там, где нашли второй труп, только я один обратил внимание на то, что на полу валялось несколько свежих зеленых листьев какого-то неизвестного дерева, такие крупные, широкие, непонятные формы, и рядом с ними еще не раскрывшийся цветочный бутон такого необычного цвета, что я и описать не смогу, как и предположить, с какого растения он упал. Когда я подозвал инспектора, чтобы показать ему свою находку, все как будто истлело и испарилось. Но я клянусь вам, что видел их. Клянусь, мистер Эдвардс! — чересчур возбужденно сказал Арло, глядя куда-то в пустоту. — Все это очень интересно, мистер Хопин. Но у меня к вам одна просьба. Вы можете позвать маму? А то мне уже совсем приспичило в туалет, — сказал я с довольной гримасой, и самый музыкальный таксист Аркхэма с бесконечным сожалением взглянул в мои ясные счастливые глаза.